Глава 31. Ни чародеев, ни князя с братьями в шатре уже не было. Зато стояли на столе свежие пироги и полные холодных и горячих напитков кувшины. А в задней стене появилась дверь, и на ней надпись «Купальня», вышитая ярко-оранжевой нитью. «Вы можете там умыться», — предложила Веся, сразу сообразив, для кого так расстарались маги, и решила назваться. «А я княгиня клана Сокола Эвесталия». «Я Телина», — хмуро бросила старшая из четырех женщин и, взяв за руку Нуви, повела к двери в умывальню. «Что с ней?» — осторожно спросила Веся, даже не пытаясь проверить здоровье девушки своим обычным способом. «Кто ее знает, вдруг Нуви сумеет ощутить нить силы и сообщит об этом старухе, разом разбивая ее пока робкое доверие?» «Слишком долго смотрела на горячий светильник», — вздохнула еще одна из женщин, разматывая полотно. «Мы никогда не думали, что тут так опасно. Старшая мать говорила совсем другое». «Значит, она пришла сверху», — догадалась Веся, поглядывая на ту женщину, которая вошла последней, старательно прикрывая концом тряпицы спящего у ее груди ребенка. «Мы же все живем, и ничего». Она на миг задумалась о том, как много опасностей поджидают людей при выходе из подземелья, если они родились в его тесной глубине и ничего не знают о жизни на поверхности. Солнце и грозы, зыбучие пески и болота, обрывы и скалы, да даже обычные насекомые, не говоря про змеи и хищников. И тут же оставила эти мысли, услышав робкий вопрос. «А у кого жил Шаиль?» «У моей матери, она его очень полюбила. А почему ты стоишь? Садись, разворачивай его, сейчас искупаем и покормим. Вам тоже неплохо бы искупаться. Жара, небось, непривычна?» Вздохнула Веся и осторожно добавила, глядя на воспаленные лица с узкими щелками вместо глаз. «И если вы захотите, я вылечу ваши ожоги». Женщины переглянулись и смолчали, видимо, ожидая распоряжения Телины. Уговаривать их целительница не стала, она свое дело сделала, предложила помощь. А старуха наверняка слышала все сказанное. Пусть попросит, если сочтет нужным. В следующую четверть часа женщины торопливо умывались и купали ребенка, задав только один вопрос. Можно ли брать висящую в купальне одежду? «Для вас и вешали», — уверенно сообщила Веся, даже не сомневаясь, что говорит правду. Но не для нее же Феодорис так поспешно притащил откуда-то мешок тряпок. «И как ты будешь их лечить?» — осведомилась старуха, когда все ее спутницы, чистые и переодетые в свежую походную одежду, уселись вокруг стола, стараясь держаться подальше от хозяйки. «Тоже своего лекаря бросишь? А он нас никуда потом не поведет?» «Я чародейка и целительница», — разрешила себе оскорбиться Веся, — «а не злобный шаман. Вы мне совершенно не нужны. Если бы Кася так не убивалась по ребенку, я бы про вас вообще забыла». «Зачем тогда хвост с собой привела?» Чувствовалось, что Телина ей поверила, но пока еще не желала в этом признаваться. «Это мои собратья. Муж, родичи, друзья. Они никогда не отпустили бы меня одну в опасное место. У нас мужчины защищают женщин. Разве ваша старшая мать ничего не рассказывала?» «Она много врала», — нехотя протянула старшая и подтолкнула к Весе ту женщину, которая держала в руках ребенка. «Лечи ее. Нуви посмотрит». «Антику у нее заберите», — посмотрев на спящего малыша, вздохнула Веся. «И не держите его все время в тряпках. Немного открывайте, а то сопреет. Да не бойтесь, ему солнце не страшно». Пока целительница открыто запускала в женщину крошечного лекаря, давала ему приказы и добавляла силы, одаренная смеска следила за ней слезящимися щелочками, не переставая жевать пирог с рыбой. А когда лечение подошло к концу, робко взглянула на старшую. «Можно. Теперь меня?» «Только сама следи», — с сомнением вздохнула Телина. ты знаешь». «А в ней тоже сидит фантом?» Едва коснувшись девчонки нитью силы, почувствовала Веся. «Зачем? Или она подневольная?» «Что такое подневольная?» Нахмурилась старшая, и княгине пришлось ей кратко объяснять. «Все те женщины, которые сейчас пьют воду нашего источника, подневольные. Они должны делать все, что прикажет хозяин сидящих в них фантомов. Приказали им идти на Антаиль, они и пошли. Бросили детей, хозяйство и жилье. А теперь бегут назад, как ошалелые. Думают, как там дети». «Тех, у кого маленькие дети, мы не брали», — с превосходством заявила Телина. «Они остались следить за скотом, который ты зовешь мужчинами. А те теперь следят за детьми, готовят еду и кормят лошадей». «Вот как?» — на миг призадумалась княгиня и тутчас твердо взглянула в глаза старой смески. «Может, у вас и так, я не спорю. Но у нас мужчины не скотина, а защитники и добытчики». «Она не врет», — пробормотала Нуеве и снова попросила. «Пусть вылечит, а? Могу сразу и фантома из нее убрать, а взамен пустить своего лекаря. Тогда ей будет намного легче привыкать к жизни наверху». Внешне равнодушно предложила целительница старухе и замерла в ожидании. А заметив мелькнувшее в ее глазах сомнение, добавила. «Вдруг вам встретится шаман, умеющий управлять фантомами, и возьмет над ней власть?» «Убирай», — помрачнела Телина, и Веся немедленно приступила к работе. Привычно запустила в девушку своего фантома, выдав ему приказы и дополнительную магию. А пока он потихоньку высасывал шаманское создание, отправила свою силу снимать воспаление со шпаренного солнцем личика пациентки, стараясь не упускать из виду странных гостей. А они с интересом разглядывали и охотно пробовали еду и питье, изучали новую одежду и обменивались мнениями, все больше напоминая Весе стайку деревенских детей на ярмарке в Ставине. И чем дольше она представляла, как они станут жить среди лживых и жестоких хингаев, которые, даже попав в плен к шаманьям-фантомам, не перестанут строить каверзные планы, тем больше огорчалась и все яснее понимала, как ей не хватает помощи Феодориса и Сарга, а еще любящего взгляда Береста. «Знаешь, Телина», — доверительно глядя в глаза гостей, мягко произнесла Веся, «теперь, когда я тебе все объяснила, пора познакомить вас с моими собратьями. И не смотри так сердито, их вам бояться нечего». «Они и близко к вам не подойдут, сядут в сторонке и просто зададут несколько вопросов. Но не про ваши секреты. А я пока буду лечить остальных». «Хорошо», — помолчав, нехотя согласилась та. «Но мы с ними разговаривать не будем. Пусть спрашивают тебя». Дест, достав выданную ей ягодку для срочных сообщений, проговорила туда Весе. «Можете прийти в шатер, но не все, человек 5. Сядете поодаль, вопросы задавать будете через меня». Чародеи и княжичи появились в дверях почти молниеносно. Бывшие узницы едва успели сесть в один уголок. «Мы расположимся тут», — мигом сообразил Феодорис и, едва сев на скамью напротив Телины, задал вопрос, ответ на который Веся и сама хотела бы знать, но очень боялась спугнуть им гостей. «Спроси их, куда делся Канзай». «Зачем ему это знать?» Тотчас подозрительно прищурилась Телина. «Спроси, Весталия». «Да на этот вопрос я и сама могу тебе ответить». Уже сообразив, отчего бывшие узницы так ненавидят мужчин, сердито фыркнула Веся. «Чтобы убить его и прах по ветру развеять. Не заслужила эта мразь даже могилки. Столько зла, сколько он причинил этим степям и всем окрестным странам, не смогли сделать даже орды тех, кого вы теперь называете скотом. И мне ничуть их не жаль. Они заслужили ту участь, к какой ты их приговорила. Хотя и не знаю, за что. Но вот смотрю на вас и все яснее понимаю, как трудно вам придется все время за ними следить. Ведь среди женщин есть такие, кто любит своих мужей, и потому доверять вы сможете только самим себе. А у вас на руках ребенок. И он, между прочим, тоже вырастет мужчиной. Тогда вы и его сделаете скотом. Но хуже всего другое. Вы не знаете о жизни наверху самых простых вещей. Вас легко заманить в ловушку и подчинить себе любому шаману, который пожелает стать хишизом или даже ханом. «Ты все верно сказала», — мрачно кивнула княгиня Телина. «Только деваться нам некуда. Мы посадили туманных зверей и в хана, и в хишиза. Они оказались такими же злыми, как Канзай. А его мы убили сами, после того, как он приказал туманному зверю, прятавшему Шаиля, вернуться в пещеру и убить чужаков. Он знал, что я не имею шаманьи силы и не боялся меня, даже приказал слушать меня зверям, которые помогали собирать в дорогу ценности. А потом забыл. Он много работал, придумывал разные ловушки и зверей, и крыс, которые едят камни и злой яд. Много всяких гадостей. По дому стало опасно ходить. А когда он послал Лафиру с сестрами в соседние пещеры за осколками светящихся камней, женщин сожрала какая-то зеленая пена. Но он даже не пожалел. А потом отправил Иссу, и она тоже пропала. Тогда я поняла, что так он проверяет новые ловушки. И начала тайком готовить зверей. Их можно немного научить, если есть терпение. Но он позвал в свою спальню Байлу, и через 5 обедов вышел оттуда совсем молодой. А ее больше не было. А она была такая милая и добрая, и умела исцелять. Телина на миг прикрыла глаза и тихо зашипела от боли. Однако, когда старуха вновь подняла ресницы, на них не было ни слезинки, зато в глазах клубилась тьма. «Байлу была моей дочерью, и Шаиль — это все, что от нее осталось». Ему было всего 10 рук, когда он остался сиротой. А еще через 20 рук Канзай вдруг заторопился, собрал все последние камни и повел нас в дальний ход. Оказывается, его звери расчистили в завале. Когда мы все уже были возле выхода, он вдруг посмотрел в свой шар и начал ругаться. А потом послал назад зверя, который нес Шаиля. Он сам сказал, нужно сначала избавляться от самых слабых. И когда звери понесли нас по воде, я приказала 3 зверям утащить его в глубину и держать до утра. А утром звери нас догнали, и его уже не было. «Телина, а ты знаешь, что ваших бабушек, то есть старших матерей, Канзай украл у нашего народа?» — осторожно спросил Саргинс. «Значит, вы можете жить в наших городах или селах?» «Мы уже растратили почти всех зверей». Подождав, пока Веся повторит вопрос, заявила она, и Дест хмуро вздохнул. И наказали скот, который встретил нас во дворце хана. Канзай говорил, что это его дворец. И он не врал, но Иве проверяла. А еще мы пообещали женщинам, что теперь они будут командовать скотом. Поэтому мы останемся там. Некоторое время все молчали, потом Берест, постаравшийся сесть как можно ближе к жене, не выдержал. Пересел так, чтобы можно было заглянуть ей в глаза, и тихо спросил. «Ничего не придумала, радость моя. Мне кажется, нужно им помочь». «Мне тоже так кажется». Взглянув на Феодориса и поймав в его глазах одобрение, вздохнула Веся. «Вот только как?» «Можно дать им в помощь 2-3 чародеек. Из тех, кто чувствует настроение и хорошо знает обычаи степняков. а мы позже подумаем, как и чем Хингаем заработать на жизнь, и принесем Ханше Телине наши советы. С мирным соседним народом этросы всегда готовы дружить и помогать по мере сил. А еще князь Ордест соберет общий совет кланов Этросии, и мы объясним все это им. Чем дальше говорил верховный магистр, тем все более уверенным становился его голос. И самое главное, уходя из Антаили, Канзай надеялся подпитывать фантомов своим даром, а среди этих женщин одаренных только две. Но лишь одна из них способна поддержать силу фантома. Однако дворец бывшего хана слишком далеко от источника, и сила фантомов, или, как они их называют, туманных зверей, скоро начнет иссякать. Значит, нужно помочь им ее поддерживать, иначе наступит момент, когда шаманы смогут выйти из подчинения и захватят власть. И тогда начнут мстить всем женщинам, а не только Телине и ее подругам. «Чего ты хочешь за эту помощь?» Нарушив собственное обещание разговаривать только через княгиню, подозрительно уставилась на Феодориса Телина. «И зачем тебе нам помогать?» «Я хочу только мира для своего народа», — почти жестко произнес чародей. «Хочу, чтобы не налетали на мирных жителей орды Хингаев, не убивали детей и стариков, не уводили к себе в стойбище женщин и девушек и не издевались над ними. Мы все равно собирались устроить степнякам такую встречу, чтобы после ни одному из них до конца жизни не захотелось приблизиться к нашим границам. Но раз вы успели взять эту ношу на свои плечи, готовы помочь ее удержать. За небольшую ответную помощь мы будем время от времени приносить вам заряженные силой камни и менять их на опустошенные. И приведем тех женщин-чародеек, которые добровольно захотят к вам прийти. А вы позволите нам забрать в обучение всех одаренных детей. А мы постараемся сделать все, чтобы из них выросли не злые шаманы, а чародеи». «А Шаиля не заберете?» Въедливо смотрела старуха на мага, сделав Нуеве незаметный, как ей казалось, жест. «Разве можно забрать ребенка у родной бабушки?» С печальной укоризной ответила ей Веста. «Кася ведь боялась, что Антик нужен шаману для ритуала омоложения, потому и горевала. Но если вы разрешите ей иногда проведывать малыша, матушка будет счастлива». «Она говорит правду». Черные печальные глаза Нуеви, прорезавшиеся из быстро светлеющей кожи, рассматривали хозяев шатра с детской откровенностью. «И у нее доброе сердце. Теперь зверь Канзая больше не сосет мою силу». «Мне нужно подумать», — мрачно заявила старуха и вышла из шатра. «Похоже, придется Дарсу переносить свадьбу», — тихо проворчал Лирсет. «Не придется», — отозвалась Веся и решительно поднялась с места. «Сейчас мы возвращаемся домой. Я всех подлечила. Но женщинам нужно время, чтобы выздороветь окончательно и успокоиться. Оставим им шатер. А хингайкам отправим еды, пусть поедят и тоже отдохнут. Нуеве, передай Ханше Телине, мы вернемся на закате. Ты уже знаешь закат? Когда солнце уходит за дальние горы, и его почти не видно, но еще светло». «Знаю», — прошептала та, зачарованно глядя, как сиреневый зверь с крыльями заботливо берет в лапы эту странную женщину с двумя лицами, верхним туманным и нижним живым и прекрасным. «А силы для наших зверей вы принесете? Мне очень трудно их кормить. Они едят все больше». «Все мы принесем», — твердо пообещала Веся, и, не дожидаясь, пока магистр передаст всем остальным чародеям команду уходить, мысленно приказала княжеским фантомам нести их с Дестом в Южин. Еще не скрылись из виду шатры хингаек и облепленный измученными женщинами ручеек, а Берест уже попытался командовать своим фантомом. Создание не сразу поняло, чего хочет от него хозяин, но вмешалась Веся, сообразившая по мельканию вокруг нее сиреневой тучки, чего пытается добиться князь. И дальше два бора летели бок о бок, переплетя все 8 удлинившихся лап в просторную корзину, в которой очень удобно полулежали их хозяева. «О чем ты думаешь, счастье мое?» — шепнул Дест жене, когда сообразил, что все летящие следом маги могут наблюдать за их поцелуями. «О платье», — вздохнула Веся, уложив голову у него на груди. «Каком?» — нахмурился князь. «В котором полетишь к новой правительнице Хингаев?» «Я думаю, не нужно мне к ним лететь», — кротко взглянула на него жена. «Да и тебе ни к чему. Когда это князья увивались вокруг недавних врагов? Мы женщинам помогли и еще поможем. За то, что от шамана избавили. К вечеру пошлем чародеек и саргинса. Дадим заряженных камней. Но слишком баловать не будем. Матушка Лерсея всегда говорит, что дармовой пирог быстро становится несладким. Я сейчас прикидываю, какое бы платье надеть на свадьбу Милы. Она же нам приемная дочь. Да и подарок мы должны подарить достойный. А его нужно брать у Феодориса. Я все свои шкатулки и батюшкины камни ему отдала». «Я тоже», — признался Берест и крепче прижал к себе жену. «Не волнуйся об этом, я сам у него спрошу, и про платье тоже. А ты хоть немного отдохни». «Постараюсь», — пообещала она, вздохнув украдкой. «Ну когда тут отдыхать, если нужно поговорить и с Кассией, и с Вланой, и с Лирсом? А еще неплохо бы заранее расспросить Феодориса про новый свадебный ритуал. Да и Милу положено перед свадьбой проведать и немного ободрить». Розовые стены Южина встали перед ними как-то внезапно. Веся едва успела приказать фантомам, чтобы несли их к крыльцу княжеского дома. Ей хотелось сначала пройти по саду, посмотреть приготовление. Потом будет некогда. А едва оказавшись у ступеней, княгиня поняла, что не зря ее так сюда тянуло. Прямо напротив крыльца, между домом и стеной, там, где раньше в густых кустах стояла простенькая беседка, высился купол стройного, светлого и ажурного, как дорогое кружево, строения. От дома его отделяла широкая лужайка, окруженная невесть откуда взявшимися изящными резными скамьями, перемежающимися с высокими мраморными вазами, полными ярких цветов. И по этой лужайке деловито сновала толпа нарядных княжон, чародеев и даже воинов, а над ними то и дело стремительно проносились серебристые фантомы. «Видимо, Влана всем нашла дело», — с удовольствием рассматривала эту суету Веся, раздумывая, куда ей идти. Вместе с мужем к прилетевшему следом за ними Феодорису или все же в здание стремительно выросшего святилища клана. И храм победил. «Веся!» — сдавленный окрик понесся ей вслед, едва княгиня сделала несколько шагов по шелковистой травке. И она резко обернулась, готовая мчаться на помощь наставнице. Но та уже сама поспешно, не глядя под ноги, сбежала со ступени, кинулась к воспитаннице с единственным вопросом. «Ну как? Ты его видела?» «Видела», — бережно обняв матушку, поторопилась ответить Веся. «Живой и здоровый. Она ему родная бабушка, та Телина, и очень его любит. А шамана она утопила за то, что убил в ритуале ее дочь. Не плачь. Кася, она разрешила тебе прилететь. Будешь его проведывать. Может, и погостить Антика выпросим». Внезапно ослабев, Костина всхлипнула, опустилась на траву и, закрыв лицо руками, беззвучно затряслась в очищающих душу от страшных видений рыданиях. «Кася!» Долгую секунду смотрела на нее княгиня, пытаясь сдержать душившие ее слезы. А потом, махнув на все рукой, шлепнулась рядом и тихо заплакала, прижавшись лбом к плечу своей мужественной наставницы. Несколько мужчин бросились к ним разом, столкнулись и тотчас отступили перед теми, кто имел законное право поднять на руки и унести утешать горько плачущих женщин. «Закрывай», — тихо произнесла Телина, делая вид, что стряхивает с глаза соринку. И, проследив, как Нуеви заматывает в тряпицу потрескавшийся от времени магический шар, твердо добавила. «Теперь и я ей верю. Даже дам им Шаиля на несколько дней. Там ему хорошо. Вот сейчас мне понятно, какими должны быть настоящие мужчины. И я сделаю все, чтобы наш скот стал на них похож». «Зря мы все же не отложили свадьбу», — расстроенно выдохнул Доренс, оглянувшись на дом невест, куда Влана решительно увела Милу, строго заявив, что наряд невесты непременно должен быть сюрпризом для жениха. «Пусть бы они сегодня отдохнули и успокоились». «Не волнуйся», — добродушно хлопнул его по плечу подошедший Феодорис. «Они обе сильные женщины и долго рыдать не станут. Тем более это очищающие слезы радости. Скоро умоются и придут. Ты пока слетай в сокровищницу и выбери невесте подарок. Да набей шкатулку колечками и сережками. Небось, княжны за даром сестру не отдадут. Не зря же увели ее в свой дом». «А чем он будет возвращать?» Еще ехидно щурился Лирсет, но уже понимал по укоризненному взгляду верховного магистра, что сморозил глупость. «Ты сам знаешь, что ничем. Это всем вам, Кассе и князю Радмиру, должна низко кланяться наша цитадель и вся Этроссия за то, что встали на сторону справедливой куницы, сумели помочь и сберечь ее». Торжественный взгляд и тон магистра смутили княжичей своей серьезностью. И они не заметили, в какой момент в его глазах вдруг мелькнула лукавая искорка. «Ну, а как отблагодарить саму Эвесту, придется придумать вам. Например, Лир смог бы убрать дом или перечистить посуду, а Дарс приготовить свое знаменитое жаркое». «Не запугивай наших братьев, Феодорис», — раздался с крыльца знакомый звонкий голос княгини. «Ничего такого мне не надо. У нас теперь Тун дом убирает. А вот к тебе есть вопрос. Ты уже приготовил свадебный ритуал? И добавьте побольше цветов, сегодня у нас двойной праздник. А чего это вы все так веселитесь?» «Это они радуются празднику», — приветливо улыбнулся магистр, не желая выдавать парней. «Хотя пока не осознают, насколько сегодня великий день. Да даже я сам еще не могу поверить, что проклятого Канзая больше не существует». «А я верю», — беззаботно улыбнулась целительница. «Еще только подлетели к Южину, дала фантомам приказ проверить дно Ойрета. Ведь самые мощные и ценные артефакты шаман никогда бы не доверил спутницам. Значит, нацепил на себя. И Бория уже притащила первую охапку. Можешь пойти полюбоваться в моем кабинете». «Веся!» Возмущенно взрыкнул верховный чародей и опрометью ринулся к крыльцу, а за ним несколько магов, как будто специально и не прислушивающихся к этому разговору. «А что такого?» — пожал плечами куница. «У нас бережливость с детства воспитывают. Но не пропадать же было таким дорогим вещам». Лукаво подмигнула изумленно уставившимся на нее княжичем и спокойно направилась в новый храм. О том, что в доме княжон, волнуясь, ожидает свадебный ритуал ее ученица, Весю не заставили бы забыть никакие шаманские амулеты. Конец книги.